quand tu prends le risque de tuer, tu devrais le dire. Et quand tu le fais, le risque de la force, le risque de l'ordre, le risque de la destruction. Его хранимое, хранить сердце твое, потому что из него источник жизни. Если я есть, книга 30 Соломона. Вы знаете, что в 1988 году и государство, и церковь, и общественность достойно отметили тысячелетнее принятие христианства на Руси. Тоже стоит за этой грандиозной датой культурно-исторической вехой, чем было знаменательно это тысячелетие. Именно в это тысячелетие, именно древняя Русь, а с 15 века Россия, Белоруссия и Украина образовали вместе с Византией Британский мост между Востоком и Западом и создали уникальную специфическую и синтетическую культуру, свободную от двух крайних, от восточного мистицизма и западного мистицизма. Это уникальность исторический факт, а не плод какого-то великодержавного патриотизма, национального и бытового феминизма. Именно этому обстоятельству мир обязан такими феноменами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, последний и другие. Когда-то Томас Манн сказал, что европейским культуру составляет два главных элемента античность и христианство. Но я хотел бы заметить, обратить ваше внимание со стороны, что антихрист — это же язычество. Именно эти два главных элемента, язычество и христианство, составили русское единство древней русской культуры, понятие высшего единства включает в себя тот самый нравственный идеал или нравственное достоинство нации, которое имел в виду и хотел. Еще в недавние годы мы вопросов древнерусской культуры, истории допускали много упрощений. Прибавьте к этому еще всевозможные исторические стереотипы, которые нас в детстве пичкали, то утверждали, например, что христианство на Руси насаждали князья одним мечом, то стращали рассказами о кровожадном полудиком язычестве на Руси. Вот мы с ним с восточной славянской языки. Далекое и таинственное, оно давно уже не кажется нам кровожадно полудиким. Да, неволи, а иногда и жен вождей, убивали и хранили вместе боли. Был факт такой. В Киеве, например, совсем незадолго до крещения Руси принесли в жертву честь победы даже двух христиан. Правда, это были не русы, а варяги. В чем тут проблема? Дело вот что в язычестве Руси существовала так называемая героическая этика. Она чем-то напоминала древнейшие античные порядки. Или не герой, или в античке, и на Руси. Но при этом убийц он не испытывал никакой личной ответственности, личной вины. Повторяю, личной. Кроме того, если судить по летописи временных лет, допускалось также и кровное место, тут дело. Во-первых, в этом времени понятие личности совести еще не сложилось. Не было такого понятия. Во-вторых, не сложилось и понятие личности в нашем европейском смысле, средневековом и новейшем. Ну и третье, как было из гомеровской Греции, то же самое но мы ведь не ведаем какими какими-то путями и считаем древнюю Элладу кровожадной полудикой. Здесь, как кажется, мы должны подробно рассмотреть язычество как религии, я не говорю. Вам загвоздка вопроса. Дело в том, что мы глубоко ошибаемся, когда считаем, что, например, Зевс, Аполлон, Афродита и прочие это личности. Увы, это были не личности. Это просто очередной мир. Кем же они были? Как говорит русский конституционный философ, дальше говорит, лопит, предельно обобщенные природные и общественные силы. Правда, антропоморфные. Подобные силы. Но в ней личности нельзя. А что же мы находим у вас точно словом? А у восточных славян очеловечивание таких сил человеческих, природных и общественных, и вовсе находилось в то время самым зачаточным состоянием. Вот вам пример. Не такие. Описываем, например, Перуна, сумел отметить прежде всего то, что у него золотое. А что представляло там из себя его тело? Или хотя бы голова, золотой путь без головы. Осталось неизвестным, останется неизвестным навсегда. К сожалению, это так, это беда, но не вина. Вот еще пример. Это все древние славянские боги. А внешности три бога. Хорса, зад бога, наших праотцов и учителей. Но вовсе ничего не было. И никогда не узнали. Интересно, может быть, было бы поразмыслить, можно ли помыслить, почувствовать или по воле восстановить их внешний облик. Помыслить, чувствовать волю. Например, примерно так же, как по древним орудиям труда, мы все-таки можем восстановить историю и образ жизни. Тех, кого называем предшественники своими. Которые к нам пришли из детства заветных времен сохранить свои орудия труда. Как язычники славяне античные греки вне зависимости от уровня развития их наук, культуры, искусства, то есть всего того, что получило название греческого чуда, признавали вот что. Первое, что сила, личная энергия, личная сила. Второе, телесная и физическая красота. И третье, просто красота, но без духовности. Без внутреннего содержания. Вот что это между прочим приводило. Так, если сказать, и за ним. Что же нужно было, чтобы подняться до уровня духовности? Исполнить. Для формирования внутреннего содержания личности. Или чтобы возникли такие понятия, как духовность, гордость, нужна была новая идея. И не просто идея, а личностное представление абсолюта. Это звучит совершенно народно, терминология тоже. Атеистической, воинственной литературы, которым мы привыкли так или иначе пользоваться. Хорошо известны слова Вольтера, что если бы Бога не было, то его необходимо было выдумать. Не что сказать выдумать, но в какой форме? Дали гениальные греки, склонные к отвлеченному населению о предметах высшего порядка, не представляли абсолют как личность. У Платона это было естественное гимн, у Аристотеля умственный перводвигатель, что же говорит о языческих славянах? А между тем, от формы содержания представление абсолюта зависит от отдачи жизни все. Если Бог это только сила природы, хотя бы я человечный, то что же является носителем цели? Кто определяет свободу воли? Кто составляет высший идеал, которому должен стремиться человек? Ни Бог, ни другие боги и составляли такого дела. Они даже могли совершать, как и человек, аморальные поступки, но к тому же они были связаны. Такое миропонимание не могло иметь в будущее. И мы видим, Франкично не зашел в тупик, и пятый метр остался. Такая же перспектива ожидала бы восточных славян. И законы истории не умолили. Так вот переориентация древних славян на новую религию. На новое мировоззрение, новым нравством. Мораль происходила, видимо, не одно столетие. Это была грандиозная духовная революция. Без сознания, ломка старых понятий, представлений и чувств. Странно, что эта духовная революция у нас до сих пор мало анализируется. Социальная революция – да. Перевороты – да. А духовная революция – нет. Как ставится вопрос вульгарной социологии? Христианство – религия работ. При этом ни слова о духовном преимуществе христианства на языческом. Напротив, язычество считалось чуть ли не более прогрессивным. Поэтому надо как-то приблизиться к какому-то моменту истины. Нам говорили, историко государственный подход к крещению Руси преобладал над мировоззрением, духовным. Это объясняется живущим тезисом, что христианство было санкционировано феодальным строем. В какой-то степени, конечно, это так. Похоже на них. Но давайте помним, что христианство возродилось задолго до пятого феодализма. В недрах, между прочим, рабовладельческой формации. Христианство прекрасно уживалось и уживается с капитализмом. Более того, мы являемся свидетелями рождения концепции христианского социализма и даже христианского коммунизма. Это все найти можно и достается. Где же здесь достанции феодализм? Еще раз следует исходить. По-видимому, из того факта, что была идейная некоторая духовная сила, которая позволила христианству выполнить свой только уникальную историческую функцию. В 1988 году был сделан выбор. И начался новый период русской истории. Проникновение на Русь, болгарский и переводной на древнеславянском языке византийской письменности издали Русь Византии. Они эти связи стали более тесными. Именно личностное представление абсолюта вывело Ближний Восток и Европу из тяжелого кризиса античности. Значит, другими словами, идти за жизнь. А теперь процитирую вам такого классика марксизма-ленинизма, как Энгельс, Его слова. Сила, которая вывела из кризиса, по словам Энгельса, заключалась не в физической энергии, скажем, установки или Титана после Возрождения, а заключалась в духе подвижника, чего как раз и не хватало. Это Энгельс. Дух – это внутреннее содержание личности. С этого началась культура личности и культура совести. И она прочно связывается именно со средневековьем, то есть с христианством. К концу X века процесс христианизации включилась в Киевскую Русь. Первый митрополит Киевский, именно Филарион, середина XI века, был во всеоружии богословско-философских знаний своей эпохи. Ему принадлежат слова, которые положили начало стены отложенному русскому философствованию и нравственному учению. Вот эти слова. Родится благодать и истина, а не закон. Да, в этих словах есть некоторые загадки. Как они трактовались, скажем, в 11-12 веках? Что складывалось тогда в эти понятия закон истинно благодать? Что такое закон? Закон это такое жестокое установление нравственных норм, которые не оставляют места свободе воли человека, и все целое подчиняют его провозглашенным нормам. Как бы не были хороши эти нормы, но слепое подчинение им есть нравственная несвобода. То есть духовный раб. Одно раб меняем на другой раб. Нередко думал, что Иларион имел в виду Ветхий Завет с его заповедями. Это не исключено для него. Но не надо забывать следующее, что слепое подчинение закону провозглашал и Платон в своем знаменитом трактате «Аристотеля». Государство Платона, Христиан его величие. Это тоже своего рода рабство. В таком государстве невозможно найти ни такой личности, а уж тем более личности. Это слова Лосе. Иларион, я думаю, это знал и понимал хорошо, так что его слова следует относить к рабству вообще, то есть любить его форму. Это очень важный пункт таких рассуждений. Отсюда пойдет дальнейшее раздвоение философской и психологической мысли. В Западной Европе это более рационалистический путь ее становления, а в России это другой путь. Совершенно другой. Путь, который допускает эмоционально-политический подход. Разговорение, поделение. Для духовного развития Руси решающее значение имело место понимание Илларионом свободы воли. Оно было полностью противопоставлено пункту сильной личности в античности. Новый человек своем волеизъявлении свободы но ведь волеизъявление могло привести человека вести его и как в спасение, так и в падение. Спасть или спастись – это выбор человека. Что выберешь, то и получишь. Другими словами, человек такой трактовки, данный Илларионом, является действительно свободным человеком. А раз появляется его свобода, то перед ним стоит и проблема ответственности. Что выбрать? Проблема ответственности. Вот первый пример, по крайней мере, Киевской Руси, дал снять Владимир. Он знал, что выбирает. Он по Илларионе крестил Русь движимым добрым смыслом и добрым умом, а не голосом, что выискал. Он мог выбрать ислам, например, мы предлагали это сделать. Мы были бы сейчас совершенно другой страной. Наш современник, философ Глыга, считает, что Илларион здесь на много столетий вперед предвосхитил идеи Лейбница, Канта и даже Гёте. Если человек является носителем личной ответственности, то есть личной совести, тогда спрашивают, куда личная совесть открывалась такому человеку. Такое духовное движение открывало большой путь нравственному подвижнику русской истории, русской философии, русской психологии. Это в конечном счете приобрело широкий и открытый характер русской культуры, она открыта всем, в целом, о чем так пишет хорошо, что же самое победительное хотел. Нравственно обусловленная свобода воли, то есть сердечным умом, умным сердцем, вот как мощный стимул к выходу из рамок рабского закона в истину. Надо думать, что истина физически митрополит Иларион принимал как Будда в любви, а в античности Платон мысли справедливости. То есть гармонию всех элементов человека. Однако между Иларионом и Платоном два разных пути становления и развития этой гармонии человека. У язычника Платона гармонии подлежат ум, мужество и рассудительность. Строго рационалистический путь. Все, что полезно, что красиво и нравственно по Платону. А вот у православного христианина Илариона это благодать. Это свобода воли, то есть в ее древнерусском понимании. Все эти три компонента и обеспечивают, допускают духовный, эмоциональный, политический путь развития и России, и потом России. По Иллариону добро и красота созидают и открывают истину, то есть ведут к справедливости. Как бы мы ни относились к религии и христианству, это был разительный гигантский скачок вперед. Как же христианское мировоззрение повлияло на древнерусскую культуру и искусство? Во-первых, христианская русь невероятной быстротой усвоила и ассимилировала всю языческую культуру. беспримерный. И так можно выразиться. Пример. Ни один народ мира этого не сделал. Но очень скоро собственные византийские прообразы преодолеют на Руси самостоятельный характер. Во-вторых, ко мне некоторых исследователей в течение 11-12 веков на Руси существовало заявление. И жительство христианства существовало. Это существование заключало в себе положительный момент. Вот до 17 века христианство продолжало распространяться в сторону севера и Сибири и в центре России. Вот этот положительный момент, некоторая гармоничность, так сказать, долгое время сохраняло полное политическое отношение русского человека к природе. Это политическое отношение к природе охраняло древнерусскую культуру от изощренности, буквально, византийской философии, а в последующие века от западноевропейской схоластики, католической теологии и рационалистической философии. Новое понимание мира в процессе христианизации Руси наглядней всего выразилось, конечно, в искусстве. Этот взгляд был настолько ясен, что заслуживает некоторого всеобщего признания. Я коснусь только самых общих моментов, это особое слово. Первый исторический факт – монументальная архитектура возникает на Руси только с ее христианизацией. До этого момента не было никакой монументальной архитектуры. Возникает, конечно, прежде всего стиль. Эта архитектура не нужна была язычникам, славянам. Почему? Так как их вера в силу природы требовала открытого пространства, ограниченного лишь земляным рвом или просто каналом. Так они и есть. Оригинальность древнерусской монументальной архитектуры быстро укреплялась. Несмотря даже на то, что знаменитый, и слава Богу, ныне существующий, Киевско-Софийский собор был построен по византийским техническим принципам, но никто не может даже сегодня назвать ему аналогию с самой византийской церковью. Нет у нас такого храма. Нет, отсутствует. Этот храм имеет удивительный архитектурный образ. Уже в 12 веке летописец мог сказать про церковь архангела Гавриила Смоленский, такой же есть и есть другие планы, полуночной стране. Нет такого собора тоже нигде. Дальнейшие особенности этого